Ирка не была нашей кровной сестрой. Не знаю, почему у нашего папочки не дошли руки до ее мамочки, но они по какой-то причине до нее не дошли. Захлопотался, надо полагать. Мы знали это совершенно точно, потому что сделали тесты ДНК в надежде установить наше с Иркой кровное родство и получили отрицательный ответ. Честно говоря, Ирку эта новость ужасно расстроила. Зато она была нашей сестрой по духу, если не по крови, поэтому разницы между ней или Инкой я не делала. Или между Иркой и Димкой. Вот так, скрываясь от родителей, пригибаясь к земле, чтобы не задела шальная пуля, мы образовали наше тайное, надежное братство. Моя мудрая бабушка Анна Львовна, разделив свои деньги между мной и своим сыном, оставила для меня письмо, в котором советовала поделиться с Инкой. В этом же письме она с бесконечной деликатностью сообщала мне о том, что я давно знала, о том, что у меня есть сестра. Но я считала, что у меня не одна, а целых две сестры и один брат. Этот факт только радовал мою душу. Поэтому свою долю наследства я разделила на четыре части. Все получили равные куски пирога, кроме Димки. Все, что мы могли для него сделать сейчас, это по-человечески похоронить. И мы это сделаем, даже если придется перерыть этот проклятый лес собственными руками. Я вздохнула и сжала руки в кулаки. Поэтому я и приехала сюда, не только из-за дружбы. Меня привело гораздо большее — родство по крови. — Поменяй фамилию, — сказала мне Инка примерно 2 года назад. — Будешь Авдеева, как и я. Это твоя настоящая фамилия, ее и носи. Но я подумала и отказалась. Отказалась из-за чувства бесконечной признательности к моей бабушке, у которой хватило любви на чужого ребенка, не приходившегося ей внуком, на меня. Ее фамилию я и буду носить до тех пор, пока не умру. Особенно сейчас, когда любой фашистствующий ублюдок может посчитать смену моей фамилии своим личным достижением. Я встала, подошла к выключателю и погасила боковые светильники. Угли догорали в камине, пространство перед ним освещалось тревожным багровым светом. Когда-то один умный человек по имени Архимед сказал следующее: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Мы с Инкой даже выучили смешное пародийное стихотворение на эту тему. Оно нам очень нравилось, хотя имя автора я со временем забыла. Но сейчас я думаю вот о чем. Какую точку опоры имел в виду Архимед? Механическую или моральную? В детстве мы с Инкой считали, что он имеет в виду обыкновенный рычаг, точка опоры которого находится где-то в пространстве. Мы даже проводили научные опыты, используя в качестве земного шара футбольный мяч, а в качестве рычага — хоккейную клюшку. Перевернуть мир в такой игровой пропорции оказалось необыкновенно легко. В конце концов, Архимед был гениальным изобретателем. Но сейчас я думаю, что мы с Архимедом ошибались. Я думаю, что моральная опора гораздо лучше подойдет для этой амбициозной цели. У меня таких точек опоры было целых 3. До тех пор, пока подонок по имени Стефан не уничтожил одну из них, жизненно важную для меня. Да и не только для меня. Странно, но никто из нас до сих пор не созрел для серьезных отношений с другим человеком. У Димки не было близкой девушки, так же, как у меня с Инкой не было близкого мужчины. Интересно, это случайность или закономерность? Может, мы просто боимся обнаружить в себе черты нашего папочки, человека-праздника, вечно собирающего пыльцу с поверхности цветочка? Боимся, потому что знаем, сколько боли можем принести другим людям. Боимся, что никогда не сможем стать для другого человека точкой опоры. Я растерла виски и негромко приказала себе: «Хватит!» Поднялась с дивана, подошла к стеклянной стене комнаты и прислонилась лбом к ее холодной поверхности. На улице уже горели фонари, и в их неярком свете я увидела Сашу. Он стоял перед воротами своего дома и, задрав голову, смотрел прямо на меня. Но меня, конечно, не видел. Свет в комнате был погашен. Я подняла ладонь, закрыла ею маленькую фигурку, видневшуюся в неярком уличном свете. — Ты у меня в руках, — сказала я тихо. — Ты мне очень нравишься, — разоткровенничалась я. Он не шевельнулся. Стоял неподвижно и по-прежнему, не отрываясь, смотрел на меня. Белоснежный тобол закрутился возле ног хозяина, ткнулся мордой в его колено, но Саша этого не заметил. Он смотрел на меня, и даже издалека я видела, что взгляд у него испуганный. — Ничего, — утешила я. — Сначала страшно, потом пройдет. Погрозила пальцем Тоболу и добавила: «А тебе придется занять место в прихожей. Не люблю, когда в доме летает собачья шерсть». Саша очнулся, опустил голову, повернулся ко мне спиной, открыл калитку, и Тобол быстро юркнул в нее. Саша еще раз оглянулся и шагнул следом за псом. Улица опустела. А я вернулась на диван и улеглась на мягкие подушки. Лежать в темноте было не страшно, даже уютно. В легкой бездумной голове ликовала и пела райская птица: «Все будет хорошо». Я улыбалась, слушала ее пение. Конечно, все будет хорошо. А это значит, что все будет так, как я задумала. Я все равно до тебя доберусь, — сказала я Саше. Обязательно доберусь. Потому что в этой жизни у слабой женщины должна быть какая-то точка опоры.